а борец прозывался еще волчьей отравой, монашим купюшоном и каретой Купидоном. Я протянул руку к лицу и пощупал опухоли. Куски мази стали твердыми, как огрубевшие мозоли. Мне пришло на ум, что я подражал именно той смерти, какой на самом деле умерли мои родители. Что ж, это было к месту. Я и был всего лишь подражателем, несчастным актеришкой. Я уронил руку, скрючив пальцы в смертельной агонии. Другую руку я положил на грудь, вцепившись в камзол. Поупражнялся в последней усмешке, навсегда оскалив зубы. А потом я впал не то в дрему, не то в оцепенение. Кушетка была, на удивление, удобной. Именно такую бы я выбрал для своего смертного одра. И вот в этом странном полубессознательном состоянии вереница теней прошла перед моим мысленным взором. Теней, шедших парами, плоски, как изображение на картине. Все они имели какое-то отношение к загадочным событиям в Оксфорде, хотя сейчас я и не мог понять, что их связывало. Пара за парой. Шел покойный доктор Ферн. Он шагал широко, нисколько не осознавая того, что был призраком, болтал с своим помощником Пирманом, дружески положив руку на плечо слуги. Потом появились кузины Сара и Сьюзен Констант. Одна хорошенькая, нежная и чувствительная, как птичка, другая сдержанная и серьезная, но все же привлекательная. Она пыталась убедить свою родственницу выпить из кожаной бутылки, которую несла с собой, но Сара лишь отмахивалась от нее тыльной стороной ладони. Потом мимо прошествовали Джек и Джейн Давенант. К моему удивлению, хозяева таверны держались друг с другом довольно дружелюбно. На моих глазах они исчезли в ивовых зарослях, вроде тех, что растут вдоль берега реки на лугах Крайстчёрч. Через некоторое время из-за деревьев вышла госпожа Давенант без мужа, но в сопровождении Вильяма Шекспира. Как обычно, разгадать выражение лица сочинителя было невозможно. Она же размахивала руками в своей цыганской манере, но я не мог понять, было ли это вызвано волнением, гневом или вообще каким-то другим чувством. Потом эти двое пропали, а на их месте появился Вилл Седлер. Он оживленно беседовал с человеком, которого я сперва не мог разглядеть, так студент заслонял его собой, стоя, кажется, в плохо освещенной комнате. Затем Вилл слегка отодвинулся, и я узнал бычий силуэт доктора Ральфа Боткина. Ну и в этом не было ничего сверхъестественного, ведь Боткин был когда-то наставником Седлера, и они до сих пор поддерживали приятельские отношения. Затем вышла странная пара. Я видел их вместе лишь однажды, и то был не самый счастливый случай. Теперь я вновь наблюдал Анжелику Рут вместе с возчиком по имени... Как же его звали? Хобби? Нет, Хобби. Джон Хобби. То, что так опрометчиво переехал ее на Хеддингтон-Хилл, и на которого она насылала проклятие. Но ведь теперь они оба были мертвы, не так ли? Я сам обнаружил труп госпожи Рут. Она лежала на кровати в своем доме на Кэт-стрит, и глаза ее вылезли из орбит, как смородина из пирога. А Хобби, он утонул в Исиде. Если они оба ушли из этой жизни, то я мог поручить, что их вражда перешла в мир иной, ибо кормилица Рут по-прежнему поносила злосчастного возчика. Мне казалось, она вот-вот вынет сушеную рыбу из-под своих объемных юбок и примется колотить его по башке. Он же стоял съежившись и понурив голову, и огромный нарост, свисавший с его шеи, производил особенно нелепое впечатление. Потом вся эта сцена растворилась, и ее место заняла гораздо более зловещая картина. Я снова был в проулке между высокими стенами колледжа. Две тени, не то монахи, не то птицы, пронеслись мимо меня, как ведьмы, их плащи хлопали их по лодыжкам. Один из них снял свой капюшон, это был Кит Кайт. Он поймал Мой взгляд остановился